2. «Они уже приняли решение», — сказала Энджи. «Кого уволят, какие ведомства объединят, все уже решено. Единственная причина привлечения всяческих консультантов — оправдать свои действия и обеспечить себе прикрытие». Она покачала головой. «Есть ли на планете более борзые аферисты, чем люди из консалтинговых агентств?» Она готовила ужин, разогревая соус для спагетти в одной кастрюле, пока макароны варились в другой. А Крейг сидел за кухонным столом и подтягивал пиво. «Я бы не был так уверен», — откликнулся он. «Ты не слышала, как звучал у Мэтьюза голос. Честно говоря, думаю, наверху все тоже сбиты с толку. Вот и ищут теперь того, кто подсунет им готовые решения». «Такой расклад еще хуже». Дилан вышел из гостиной встревоженный. «Пап, ты же сказал, что мы почитаем. Я тебя уже сколько жду?» Крейг улыбнулся, когда его сын подошел и схватил его за руку, пытаясь вытащить из кресла. «Ну пошли, читать пора». Удивленно взглянув на Энджи, Крейг встал, оставив пиво на столе, и последовал за мальчиком в гостиную. На диване, на том месте, где он обычно сидел, Дилан положил книгу Стайна из серии «Ужастики». Ее они осваивали вместе. Крейг знал, что сын соревнуется с девочкой по имени Карен из его класса за наибольшее количество часов чтения каждую неделю, поэтому они вдвоем читали книгу вслух, чередуя главы, пока Энджи не велела им вымыть руки перед ужином и садиться, наконец, за стол. После еды они почитали еще немного, заполнили ежедневный журнал чтения, а затем вместе почистили зубы. Дилан надел пижаму, затем Энджи уложила его в постель. Позже, когда посуда была вымыта и Дилан уснул, они сели обсуждать, как им быть дальше, если Крейг вдруг лишится работы. Решив, что их сын не будет воспитываться в детском саду невесть кем и что дома всегда должен быть кто-то из родителей, Энджи ушла с постоянной должности больничной медсестры и устроилась на подработку по выходным в отделении неотложной помощи, еще до того, как Дилан родился. Так что с сыном она проводила все будние дни, а Крейг заботился о мальчике в субботу и в воскресенье. Так или иначе, в финансовом плане на Крейге в семье все и держалось, без его дохода им ничего хорошего не светило. «Не думаю, что до такого дойдет», — сказал он жене. «Ты не можешь знать наверняка». «Тоже верно». В уме он постоянно инспектировал их ежемесячные расходы, мысленно подсчитывая, сколько они тратят и без чего можно обойтись. Больше всего денег забирала, само собой, ипотека. Хотя, если бы он внезапно остался безработным, им также пришлось бы беспокоиться и о медицинской страховке. Ведь подработка Энджи не давала никаких льгот. Медицина — серьезный источник расходов. Пусть у них и оставался кое-какой запас на банковском счету, Крейг сомневался, что они смогли бы продержаться еще хотя бы год, если после увольнения он быстро не подыщет работу где-нибудь еще. Но вслух, для Энджи, он ничего этого, конечно же, не сказал. «Все у нас будет хорошо», — пренебрежительно бросил он. «Не докучай мне, я смотрю телек». «Не смей затыкать мне рот, голубчик». «Вообще-то я смиренно молчал, когда ты смотрела «Топ-шеф». Американское реалити-шоу, чья премьера состоялась на канале «Браво» в марте 2006-го. В нем шеф-повара соревнуются друг с другом в кулинарном мастерстве для оценки жюри, состоящего из профессиональных шеф-поваров и других представителей пищевой и винодельческой индустрии. При этом в каждом эпизоде один или несколько конкурсантов выбывают. «Ладно», — смилостивилась она, — «смотри свои дурацкие процедуралы». На том и порешили. Фил ждал его на стоянке, когда он пришел на работу в следующее утро, и они вдвоем зашагали к помпезным воротам главного входа из оргстекла и хромированных стальных планок. «Вчера вечером я провел небольшое исследование касательно этого акционерного общества БФГ», — сообщил Фил. «И что раскопал?» У этих ребят тяжелая рука, но компании списка Forbes почти все хоть раз к ним обращались. Он выдержал эффектную паузу. Их послужной список впечатляет. Но что-то тебя насторожило, верно? Ну, не сказать, чтобы прямо. Фил украдкой огляделся по сторонам, будто боясь, что за ними шпионят. Сказал же, тяжелая рука у этих ребят. Да, после их инспекции все цветет и пахнет, цены на акции растут, вот только штат урезается почти в половину. Ну и их метод — рокировка. Они отправляют людей, неквалифицированных, делать что-либо вне своего профиля, решать задачи им неподходящие, а когда те ожидаемо сыплются, им говорят заветно «извините, вы нам больше не подходите». Якобы такая подлянка сугубо во благо трудящегося для развития креативности и нестандартных навыков. Хотя тут и ежу понятно, что весь принцип — искусственно подставить человека и подыскать повод его турнуть на законных основаниях. А на освободившиеся места прут салаги, требующие куда меньше денег. «Скверная тактика», — признал Крейг. «Это, думаю, только цветочки. Уверен, о ягодках я пока не узнал». Они приближались к зданию, и Фил остановился, не дойдя до входа. Он подождал, пока мимо прошла группа женщин в однотипных деловых костюмах. Белые блузы, черные юбки и колготки, жакеты умеренных, не царапающих глаз расцветок. «И что ты обо всем этом думаешь?» — спросил Фил Крейга, когда все женщины вошли внутрь. «Об ФГ? Да я не знаю, что думать, дружище. Не имею ни малейшего понятия, чем это нам всем грозит. Энджи говорит, что консультанты просто обосновывают уже принятые решения. Но у тебя-то в таких делах опыта побольше. И что говорит твой опыт?» «Пока ничего». «Ну, это пока», — отметил Крейг. «Да, еще все изменится», — согласился Фил. Как всегда, Люпа была за своим столом, когда Крейг прибыл на шестой этаж. «Эти живодеры не теряют времени даром», — сказала она ему. «Они уже здесь. Я уже получила электронное письмо, отправлено в 6:30 утра. Весь день расписан по минутам. Встреча с тем-то, планерка с тем-то. Первыми идут начальники отделов, сразу за ними — менеджеры, супервайзеры. И так вплоть до таких мелких сошек, как я. Ваша первая встреча назначена на 11 часов. Мы, секретари, приходим в 3:30. Крейг обошел стол и прочитал письмо через ее плечо. «И что по этому поводу все чувствуют?» — спросил он. «Что говорят в кулуарах? У тебя был шанс поговорить с кем-нибудь?» «Никто ничего не знает, и все, ну, волнуются». «Да и я, чего ж греха таить, на нервах». «Стоит ли нам беспокоиться?» — спросила Люпа непривычно серьезным тоном. «Я знаю не больше, чем сказал тебе вчера». «Но вы же предупредите меня, если что-нибудь узнаете, мистер Хорн». «Обязательно», — пообещал он и улыбнулся. Крейг вошел в свой кабинет, намереваясь прочесть сегодняшнюю электронную почту, прежде чем приступить к чему-то еще. Но отвлекся и развернул стул, чтобы посмотреть в окно. Ему всегда нравился этот офис, да и само здание привлекало. Угловатое и до нельзя современное, с крышей из стекла, большими окнами и толстыми стенами из некрашенного бетона, увешанными по большей части столь же угловатыми и современными картинами. Оно казалось ему идеально подходящим для дел компании. Однако сейчас все виделось ему излишне помпезным. Даже глядя на приграничную территорию внизу, кампус, как это называлось во всех рекламных проспектах, Крейг отметил идеально ухоженный газон, экзотические растения и цветы, дорогие скульптуры. Сотрудники могли бы ровно с таким же успехом трудиться в более простой обстановке, в обычном здании с типовыми офисами и кабинетами. Крейг понадеялся, что консультантам из БФГ придет в голову ровно та же мысль. Будет несправедливо, если верные и трудолюбивые работяги потеряют работу из-за того, что деньги продолжат тратить на экстравагантное убранство и ландшафтный дизайн. Повернувшись спиной к своему столу, дорогой плите из оргстекла, хотя деревянный стол был бы куда дешевле и практичнее, Крейг включил компьютер и начал пролистывать электронную почту. Было много спама. Пара новостей от тимлидов, работавших сейчас над третьим Вархаммером и военно-морскими зомби, двумя следующими по плану играми компании. Полное отчаяние письмо от Тайлера Лэнга по поводу предполагаемых обновлений злополучного офис-менеджера. И сообщение со странной темой. Фоточки сучек из компрод, сосущих члены на рождественской вечеринке. Он был на той вечеринке, одном из самых степенных собраний, какие он когда-либо посещал, и знал, что ничего подобного там не происходило. Нахмурившись, Крейг открыл письмо и прочитал однострочное сообщение. «Это не то, на что вам следует смотреть в рабочее время». Крейг быстро вернулся в корневой каталог почты. Его сердце колотилось. Это была ловушка, вероятно, расставленная консультантами. Надо думать, они пинговали каждого сотрудника, открывшего сообщение. Теперь его будут допрашивать по этому поводу, и ему придется придумать оправдание, объясняющее, почему он хотел увидеть фоточки сучек из компрод, сосущих члены на рождественской вечеринке. Эти ребята играли жестко. Крейг ответил на электронные письма, требующие того, а затем сказал Люпе, что собирается спуститься к программистам. «У вас же встреча с консультантами». «Не раньше 11:00». «Хотя бы звук на телефоне не выключайте». «Я скоро вернусь. Одна нога здесь, другая там». «Не вздумайте выключать звук». Крейг прикрыл глаза и вздохнул. Люпа хорошо его знала. Он все еще смотрел демо-версию военно-морских зомби вместе со скучившейся вокруг компьютера группой девелоперов, пасуя все наставления и предложения в сторону технического писателя, когда телефон завибрировал. «В геймдеве специалисты, отвечающие за написание всех сопутствующих игре текстов, от интерфейсных подсказок пользователям до технической документации, которой пользуются разработчики». На экран выплыло сообщение от его секретарши. «Встреча через 10 минут. Конференц-зал на 3-м этаже». «Ребята, мне пора», — оповестил он разработчиков зомби. «Дайте мне знать, как дело сдвинется с мертвой точки. Мне нужно, чтобы вы отладили и протестировали следующий уровень уже к пятнице. Чтобы ни одного бага». «Сделаем», — пообещал Хьюилл. «Мне нужно только кое-что переписать, а потом мы дадим возможность малышу Джонни заняться своими делами». Технический писатель не отводил взгляда от экрана. «Меня зовут Расти, говнюк». «Просто держите меня в курсе дел, окей?» — распорядился Крейг. Конференц-зал на 3-м этаже был намного меньше, чем на 1-м. И ни капельки не походил на амфитеатр. 3 больших стола, обращенных к белой доске, установленной перед голой бетонной стеной. Вот и все убранство. Что-то наподобие школьной классной комнаты. Помещение соответствующего ранга. Все места за здешними партами были уже заняты, и Крейгу пришлось примоститься на одном из стульев, выстроенных в ряд на задворках. Фила нигде не было видно, но несколько секунд спустя он тоже вбежал, пыхтя, и приземлился на стул рядом с Крейгом. «Я разговаривал по телефону с этим придурком из IBM. Не мог оторваться. В конце концов, пришлось просто повесить трубку. Позвоню ему, когда мы здесь закончим, и скажу, что произошел сбой на линии. Или еще что-нибудь сочиню». У входа в комнату никого не было, и Крейг не увидел никого незнакомого, кто мог бы быть консультантом. Но как раз в тот момент, когда он собирался спросить Фила, слышал ли он что-нибудь по поводу предыдущих утренних встреч, вошел Мэтьюс через заднюю дверь, а с ним еще один мужчина. Молча они прошли между двух столов прямо в центр конференц-зала. Все разговоры прекратились, когда собравшиеся руководители подразделений хищно подались вперед. Мужчина, стоящий рядом с Мэтьюзом, был высок, подтянут, носил кричащий красный галстук-бабочку. Его седые волосы отливали странным перламутровым оттенком. Когда на них определенным образом падал свет, они казались почти розовыми. При этом он был коротко стрижен, отчего его большой лоб казался совсем уж непомерным. Выражение лица незнакомца было пустым, как у робота, ожидающего подачи электропитания, и он сонно глядел на всех присутствующих, будто бы не фокусируясь ни на ком конкретно. «Итак», — объявил Мэтьюз, — «давайте начнем. Это мистер Патов. Как вы, возможно, уже догадались, он будет координировать исследования компании в интересах БФГ. И наших, разумеется, тоже. Благодаря ему мы поймем, в каком направлении нам двигаться дальше, после всех этих досадных недавних неудач». Мужчина улыбнулся. С отеческой теплотой, возможно, сказали бы некоторые, но они были бы неправы. Внешне его улыбка действительно казалась теплой, и Крейг даже не сомневался, многим людям она могла показаться именно такой. Но под ней пряталось что-то противоположное, вполне ощутимая холодность, и это заставляло его чувствовать себя неловко. В ней не было ничего настоящего, только расчетливая попытка убедить всех присутствующих в комнате, что он добрый человек, искренне заботящийся об их интересах, а не бездушная акула, приплывшая сюда, чтобы решить, кого вытолкать в зашей. «Этот тип опасен», — решил про себя Крейг. «С этого момента ему нужно было быть осторожным и вести себя наилучшим образом». «Мистер Патов и консультанты, работающие с ним, будут...» Мэтьюс сделал паузу, улыбаясь. «Ну, почему бы не предоставить слово ему самому? Дамы и господа, мистер Регус Патов, консультант». Раздались ленивые аплодисменты. «Не нужно таких формальностей», — произнес консультант, выходя вперед и записывая свое имя на белой доске черным маркером. «Не дать не взять учитель». «Можете звать меня просто Регус. Имя редкое, но несложное». Раздались вежливые смешки. «Как сказал мистер Мэтьюз, я нанят для проверки вашей деятельности. Я понимаю, что ваша организация недавно пережила финансовые неудачи, и моя задача — найти способ компенсировать любые потери, потенциально понесенные вами, и предложить вам новую, более перспективную стратегию действий. Упрется ли это в простую оптимизацию рабочих процедур или дойдет до обновления линейки продуктов, пока неизвестно. Рассматривая компанию, мы представляем ее себе как нечто цельное, единый организм. Проблемы могут как идти сверху, так и просачиваться снизу, поэтому я изучаю каждый аспект организации, прежде чем определить, какой подход к реструктуризации будет наиболее уместен». Рука Фила взлетела вверх, хотя он не стал ждать, пока его призовут заговорить. «Будет реструктуризация отделов, да?» Мэтьюс взял слово. «Об этом говорить еще рано. Мы не знаем, что будет, поэтому мы и наняли мистера Патова. Он изучит ситуацию, а затем определит наилучший план действий». «Я точно слышал, он сказал реструктуризация», — настоял Фил. Консультант улыбнулся, и снова холодно, — подумал Крейг. «Это было опрометчиво с моей стороны», — произнес он. «Мистер Мэтьюз прав. Пока нет никаких приготовленных и сформированных решений. Они появятся только по итогам исследования. Как я уже, кажется, говорил, все компании уникальны. У всех различные проблемы, берущиеся из разных источников. Поэтому мы и говорим со всеми, проводим опросы, исследуем и изучаем особенности каждой организации, обращающейся за нашими услугами. В случае с Компрод начнем с проведения индивидуальных собеседований с каждым сотрудником. Будем снимать эти интервью, а затем обсуждать с руководителями, менеджерами, супервайзерами, чтобы убедиться, что вышестоящие сотрудники вовлечены в процесс на каждом этапе. В наши намерения не входит преподносить кому-то сюрпризы. Наша методология намеренно прозрачна, и любые рекомендации с нашей стороны будут не только подкреплены соответствующими данными, но и обсуждены на соответствующем уровне в цепочке командования, чтобы, если необходимо внести изменения, эти изменения не проистекали извне. Консультант продолжал расплывчато описывать методику его фирмы по проверке оцениваемых компаний, хотя ни единого конкретного слова о судьбе Компрод или даже про подход к ней не произнес. Позже он спросил, есть ли какие-нибудь вопросы. Хотя их было довольно много, и он ответил на все, ситуация яснее не стала. Сам Крейг ничего не спрашивал, только смотрел и слушал. И ушел со встречи с отчетливым впечатлением, что Энджи права, и Мэтью с верхушкой уже принял все решения. Консультанту нужно будет лишь поставить под ними размашистую роспись. Покидая встречу, он поделился своими мыслями с Филом и вслух задался вопросом, действительно ли консультанты независимы, и что произойдет, если они придут к иному выводу, чем хотел Мэтьюс. «Такого не будет», — сухо бросил Фил. «Вот и я так же думаю». Крейгу нужно было выполнить несколько дел во время обеденного перерыва. Энджи попросила купить новые марки в ее коллекцию. «Только купи красивые», — попросила она. «Они эти скучные, с флагами». Он выстоял в длинной очереди, чтобы заплатить за марки с изображением персонажей Диснея. Затем забежал в Венди по соседству, съел бургер и выпил шоколадный коктейль. На обратном пути он заправился бензином, потому что услышал, что в конце недели цены на него вырастут. Купил бутылку чистящего средства и несколько рулонов бумажных полотенец в дисконтном магазине Target. Там же он мог бы купить игру «Монополия» с губкой Бобом. Ее Дилан хотел подарить своему другу Джейми на вечеринке по случаю дня рождения в следующую субботу. Но не стал. Дилану нравилось быть рядом, когда они покупали подарки. В любом случае, еще предстояло выбрать открытку. После обеда у Крейга была назначена встреча с программистами, работающими над обновлениями для офис-менеджера. Тайлер Лэнг возглавил этот проект после того, как неоднократно подталкивал Крейга на эту должность. Теперь у него серьезные проблемы. Программное обеспечение продавалось медленно. Тайлер был не только весьма достойным сотрудником, но и хорошим другом, и Крейг винил себя за то, что поручил ему этот проект. Вполне возможно, что консультанты обвинят Тайлера и его команду в плохих продажах. Крейг пытался их успокоить, обещая постоять за них, если дела пойдут плохо. Встреча была, на удивление, серьезной и официальной. Разработчики ушли чуть пораньше, чтобы успеть представиться консультанту. Остаток дня Крейг провел на собраниях и получении обновлений о других проектах своего отдела. Он свиделся с Люпой после того, как секретари встретились с советником, и спросил ее, как все прошло. Она нахмурилась. «Честно? Мне не нравится этот человек, и я ему не доверяю». «Я тоже», — признался Крейг. «Что-то в нем меня действительно раздражает, помимо того факта, что он здесь только для того, чтобы сократить компанию и лишить меня работы». «Да, у меня ровно те же ощущения». Люпа посмотрела на него широко раскрытыми глазами. «Уже ходит много слухов. Как думаете, мистер Хорн, что нас ждет?» Он не хотел ей лгать. Более того, он не мог ей солгать, ибо она слишком хорошо его знала. Поэтому он озвучил то, что на самом деле думал, и в чем до этого момента себе не признавался. «Думаю, все будет в порядке. Может быть, не весь дивизион выстоит, но большая часть его точно. В конце концов, мы рабочие лошадки, мы те, кто реально что-то делает. И что, в частности, до нас с тобой, думаю, нам ничего не грозит». С ее лица сошла тревога, да и сам Крейг после этих слов ощутил облегчение. Вопреки всему, что сейчас происходило, он действительно верил в благополучный исход для себя и для Люпы. Они обменялись улыбками, двое, обретшие утешение посреди хаоса. После работы он пошел выпить с Тайлером и несколькими другими разработчиками. Раньше они регулярно гуляли вместе, но в последние несколько лет практика редела. Крейг любил проводить время со своими коллегами. Он остался с ними немного подольше, чем планировал изначально. Когда вернулся домой, Дилан накинулся на него в ярости. «Где ты шатался? А как же почитать?» Крейг не смог удержаться от смеха, что только еще больше разозлило мальчика. «Я говорила тебе, что папа сегодня немного опоздает», попыталась успокоить Энджи и сынишку. «Ну пусть больше не опаздывает! Меня ж Карен уделает!» «Прости, приятель!» Крейг взял сына на руки и посадил его на плечи. Он заметил, каким тяжелым стал мальчик. Дилан быстро рос, и через год он уже не сможет так легко его поднимать. Возможно, Дилан и сам не захочет на руки. Эта мысль расстроила его. Хотя вечер с коллегами прошел весело, он решил впредь проводить с сыном как можно больше времени. «Ну, не унывай, пошли читать».